Глава 99. «Мы приехали. Поверните-ка сюда». «А что случилось с Симонопио?» Следуя моим инструкциям, нетерпеливо спрашивает Ника, таксист. Это его первые слова с тех пор, как мы выехали из Монтере. Тут я понял, что он молчал не от того, что ему скучно, как казалось вначале, и не из-за желания оказаться где-то в другом месте или включить радио. Он боялся нарушить поток моей истории, начатой утром в тот момент, когда мы захлопнули дверцы такси и пустились в путь. Я знаю, что если бы мы познакомились раньше, если бы у нас было больше времени для разговоров, этот юноша, который слышал в жизни не так уж много историй, стал бы моим другом. Но времени не остается. Уже поздно мы подъезжаем, а сослагательного наклонения не существует. Ника не о чем беспокоиться. Я не собираюсь прерывать свой рассказ. Все версии этой истории, столько лет осаждавшие меня, сегодня взяли меня приступом. Тут и чужие истории, и мои, вместе же они образуют сферу. Я вижу ее всю, и больше не могу не замечать ее или прерваться на середине. Придется рассказать все до последнего.